Мне нужен Христос. Без Него я не вижу просвета. Этот мир стал холодным и черствым, не стало любви. Нет Господа в сердце, и мы не находим ответов, потому что забыли о главном, не слышно молитв. Потому ли забыли о главном, что стало дороже земное? Понравится миру спешим, занимаем повыше места. Ослепил нас лукавый, на что обменяли святое? О, если бы видели мы, как запачканы наши сердца! Христос предлагает нам жизнь, Христос предлагает нам святость. Он дарит любовь нам, взамен ничего не прося. А мы говорим, не сейчас, суетой увлекаясь. Совсем позабыли о том, как Отец нас всех спас. Мне нужен Христос, и шепот становится громче. Устала в невере блуждать, потерялась и сбилась с пути. Найди нас, Спаситель, среди оглушающей ночи. Найди, не оставь, и дорогу к Тебе просвети. Не дай нам погибнуть, не дай обмануться лукавым, не дай нам поверить тем звонам блестящих монет. Дай верность нести, не поддавшись дешевым забавам. Дай вечно хранить заключенный с Тобою завет. Мне нужен Христос, выбираю Твой путь без сомнения. Нашла я ответ на свой бесконечный вопрос. Чтоб жизнь не казалась напрасной и чтоб не делилась на мнение. Я знаю, что нужно, я знаю, кто нужен. Нам нужен Христос. Аминь.